Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλεώ και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το νόημα Ешь предлагаемое, каково бы оно ни было. Подобным образом и вино пей, какое подадут с воздержанием, без ропота. Если живешь один, по немощи ешь сырые зелья, овощи и салаты с маслинами. Если кто из братьев пришлет тебе какое варево, прими с благодарностью и смирением, как странник, и поешь того, что бы то ни было. Что же останется, пошли то другому брату, бедному и благоговейному. Если кто позовет тебя на угощение, ешь все предлагаемое, но всего помалу, по заповеди, соблюдая воздержание. Вставший из-за трапезы, сделай поклон звавшему по обычаю странников и бедных, и поблагодари его, говоря, «Бог да воздаст тебе, Отче Святый». Говорить же ничего не говори, хотя бы приходилось сказать и что-либо полезное. Если кто из братьев в скорби или от настоятеля, или от эконома, или от другого, кого придет к тебе, утешь его такими словами. Поверь, братья, что это случилось тебе на испытание. Часто и со мной бывало это, и я по малодушию скорбел от того, но когда воспринимал удостоверение, что это посылалось мне на испытание, переносил то с благодарностью. Поступай и ты таким же образом, и не печалиться, а паче радоваться будешь от таких скорбей. Хотя бы тот на брань и поношение скорбивших поползнулся, ты и при этом не отворачивайся от него. Но как подаст тебе благодать, постарайся утешить его. Ибо много есть рассуждений, пригодных на это дело, и ты, как поймешь состояние брата и его помыслы, сообразно с тем, подойди и сними к нему, и помоги ему. Неуврачеванным же ни за что не отпускай его от тебя. Если какой брат болен, и тебе случится долгое время не посетить его, то, желая наконец это сделать, пошли наперед предуведомить его и сказать, «Поверь мне, Отче Святый, что я ныне только узнал о болезни твоей, и прошу об этом извинения. Потом сам иди, и пришедший положи поклон, и по молитве скажи, «Как тебе, Отче Святый, как милует тебя Бог!» Затем сядь, сложа руки, и молчи. Если и другие там будут, пришедшие для посещения, смотри, ничего не говори ни от Писания, ни из естествословия, чтобы после не скорбеть. Это наибольшей частью случается с простейшими из братьев. Если случится тебе угощаемо быть трапезой вместе с другими благоговейными братьями, все предлагаемое надобно тебе есть без раздумий, что бы там ни было. Если имеешь от кого-либо заповедь не есть, например, рыбы или другого чего, а это предложено, то когда тут же или недалеко давши тебе заповедь, пойди и умоли его позволить тебе есть то. Когда же нет его, и знай, что он не разрешит тебе, а ты не хочешь смутить тех, с которыми сидишь за трапезой, и ешь не колеблясь. И после стола расскажи ему все, как и почему ты так поступил, прося прощения. Если не хочешь ни того, ни другого, то лучше тебе не ходить на такое угощение. От этого получишь ты два добрых плода, и беса тщеславия избежишь, и тех братьев избавишь от смущения и неприятностей. Но если то будут братья из дебелейших, то соблюди свою заповедь. Впрочем, лучше и при них есть понемногу от всего. Таким же образом поступай и при утешении всей братьей кем-либо, когда кто для всей братьей предлагает трапезу, по апостолу, заповедавшему нам, все предлагаемое есть, ничтоже сумняся за совесть». Если кто из братьев, когда ты творишь молитву в келье своей, постучит в дверь, отвори ему, и сядь, побеседуй с ним со смирением о том, что предложит он из относящегося к душеполезным предметам, и если он отягчен скорбью, постарайся утешить его словом или делом. Потом, когда удалится он, затвори опять дверь и закончи свою молитву, начав с того, на чем прерван был. Ибо утешение и врачевание приходящих равнозначительно с примирением враждующих. Впрочем, с мирскими не так должен поступать, но начинать с ними беседу уже после окончания молитвы. Когда молишься, страх ли нападет на тебя, или стук подымется, или свет воссияет, или другое что случится, не смущайся и не робей, но прибудь на молитве гораздо более обыкновенного. Такое смятение, страхование и ужасание бывает от демонов, чтобы, растерявшись и расслабев, оставил ты молитву, а когда такие тревоги обратятся у тебя в навык, чтобы совсем взять тебя в свои руки и помыкать тобою. Но если во время совершения тобою молитвы своей иной некий воссияет тебе свет, которого изобразить в слове «я» не в силах, от которого душа преисполняется радости, возрождается вожделение лучшего и начинают течь слезы с умилением, то ведай, что это и есть божеское посещение и заступление. Если слишком долго будет держаться такое состояние, то чтобы по причине обилия слез не показаться тебе пред собою чем-либо более, нежели каков ты на деле, обрати ум свой на что-либо телесное и тем смири себя. Из-за страха же вражеского смотри, никогда не оставляй молитвы. Но как дитя, убоявшись каких-либо страшилищ, бежит в объятия отца или матери и там отлагает всякий страх, так и ты, востекший к Богу с молитвой, избежишь страха, наводимого бесами. Если когда ты сидишь в келье, какой-нибудь брат придет и спросит тебя о плотской брани, не отсылай его ничем, но с умилением из того, что подаст тебе благодать Божия и что стяжал ты собственным опытом, попользуй его и так отпусти. Когда же будет он выходить, поклонись ему и скажи: «Поверь мне, братья, уповаю на человеколюбие Божие, что отбежит от тебя эта брань, только не поддавайся и не расслабляйся, не поблажай. А когда выйдет, встань и, вообразив брань его, воздень руки свои к Богу и помолись ему о брате со слезами и воздыханиями, говоря: «Господи Боже мой, не хотящий смерти грешника, устрой дело сие, как знаешь и как полезно брату сему. И Бог, зная веру его к тебе и твое к нему из любви, сострадания и искреннюю о нем молитву, облегчит ему брань его». Все сие, братья, пригодно к возбуждению и укреплению умиления, и должно все это исполнять с сокрушенным сердцем, терпением и благодарением. Так как в этом причина слез, очищение страстей и прямой путь в Царствие Небесное, ибо Царствие Небесное есть достояние нудящих себя, и только нудящие себя восхищают его. Если исполнишь все это, то совершенно отстанешь от прежних навыков и расположений, а, может быть, станешь свободен и от самих прилогов помысла, ибо обыкновенно свету уступает тьма и солнцу тень. Кто же вознеродит о сем вначале, тот, расслабив помысли и сделавшись пытливым, занявшись пустыми вещами, лишается благодати, и вследствие того, впадший в злые страсти, познает свою немощь, являет опыт и немощи, или опытом изучает ее, полон, будучи боязни и робости, того не могу, другого не в силах, говорит он, и чувствует, когда сознает, что следовало бы то и то сделать. Тому, кто исполняет это, не должно думать, что исполняется то собственными силами, но все приписывать благодати Божией. Ему прежде надо бы на себя очистить, а потом чисто беседовать с чистым Богом, как сказал некто. Когда ум очистится многими слезами и восприимет и сияние божественного света, которое не умалится, хотя бы его весь мир получил, тогда с любовью мысленно пребывает весь в будущем и созерцает его, как то показывает ему Бог, и радуется радостью духовной по апостолу, который говорит: плод духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, кротость. Кто стяжал сие, да внимает себе и бдительно смотрит за прилогами помыслов. Ибо кто живет среди множества людей, тому невозможно, думаю, избежать их. Особенно прилогов зависти и тщеславия тому, кого хвалят мирские люди за славную жизнь его и презрение видимых вещей. Но и то бывает, что иной раз, видя или слыша, как кто-нибудь поступает неподобающим образом, невольно осуждает его. Почему таковы, пусть остерегается от любопытства знать, что говорит или что делает игумен или помощники его, если же побеждаемый страстью подумает или скажет, что с любопытством, или то, что узнал, или чтобы узнать о них, пусть исправит себя в этом покаянием. Пусть смотрит он за собою всем отношении и во время стояния в церкви, и во время исправления дела послушания. Потому что помыслы тщеславия и в это время обыкновенно нападают на ревнителей доброго действования, когда или по тому поводу, что они добре внимают псалмопению, или потому что молятся без блуждания ума туда и сюда, внушают им, будто другие братья все метутся помыслами, и только они одни пребывают в созерцаниях, возбуждаемых духовной мелодией, пением псалмов, мысленно подражая чинам ангельским, что, однако же, никому не явно, кроме одного Бога и тех, которые одинакового, суть с ними устроения. Бывают, что иным еще образом искушает их помыслы, именно или осуждая их, или ублажая. Впрочем, всего этого можешь ты избегать, если будешь блюсти себя и себе внимать со смирением, любовью, исповедью и беспристрастием.